«Люби меня, люби». «Так и сказала, особенно те, кто помоложе?» Практически орала Ксюня у себя на кухне. «Так и сказала. Да я сама не верю, что такое было». «Да быть такого не может. Мы же с ней общались и до тебя, и вчера целый день. Она же абсолютно адекватная». Веталь взял ее за руку, предотвращая ультразвук голоса. «Вот тварь!» «Кто я?» – рассмеялся Веталь. «Разбежался. Смягчилась моя подруга, разрезая арбуз, который нам привез ее бойфренд, зная, что мы обе без этой сладкой ягодки не представляем себе жизни. Представь мой шок, когда мы ехали в дороге, и я слушала поток бреда, лившегося из ее рта. Я знаю Никиту со школы, и он точно не бабник, а сестра его всегда была умницей. Неужели расставание с парнем могло превратить ее в такую мегеру?» Веталь тоже не понимал, как такой разговор мог состояться в принципе. «Да ну нет, конечно, тут что-то не то. Что-то не сходится. Я бы сразу заподозрила неладное». Ксюха включила Шерлока и начала прикидывать детали. «Привет, как ты? Надо поговорить. Дома?» Сообщение от Никиты. Уж было подумала, что сестра ему рассказала о нашей беседе, и он хочет все обсудить. «Привет, уже здоровались же сегодня?» «Я у Ксюни с Веталем. Сидим, едим арбуз. Что-то случилось?» Поинтересовалась я. «Никита написал тебе, что ли? Что говорит?» Ксю загорелась любопытством, а Веталь улыбался во весь рот. «Что ты улыбаешься?» Я не смогла сдержать эмоции, было сильно видно, как я свечусь от удовольствия. «Да чё-то так радуюсь, надеюсь, все получится». «Что получится?» Мне стало подозрительно. Веталь загадочный. Ксюха сразу решила, что написал мне ник, а не мама, например, или по работе, да кто угодно. «Так что опять происходит?» Потребовала я объяснений. Ответить они мне не успели. Раздался звонок в дверь. «Лин, открой, у меня руки заняты», сказала моя подруга, попросив Веталя ей помочь. Я открыла дверь. На пороге стоял Никита со своей сестрой. «Очная ставка?» Поздоровалась снова. Пошла на кухню, пока они раздевались. С огромными от удивления глазами посмотрела на ребят, а они ржут. А я не понимаю, что происходит. Оказалось, что Маша играла роль проверяющего, обосновав свой поступок тем, что ей очень хотелось найти брату девушку статуса «Жили они долго и счастливо». И она решила, что я отлично вписываюсь в ее план. Но ей нужно было проверить мои чувства. «Маша, ну как же так можно? Я же уже была на грани выбора, не буду вмешиваться в семью. Чуть в Питер не уехала». «И я бы поехал за тобой», — сказал Никита, глядя куда-то глубоко мне в глаза. «Вот и верь людям теперь». Все во мне бушевало от эмоций, особенно от облегчения. Еще эти двое все знали. Актеры. Мы прекрасно провели вечер, очень по-семейному. Песни пели под гитару. Он и поет, как танцует. Шутили, смеялись, запланировали миллион поездок и говорили, говорили, говорили. В конце вечера, когда совсем хотелось спать, а завтра всем рано вставать, меня проводили домой. Маша ждала внизу в такси. Никита доехал со мной до квартиры на лифте. «Теперь я знаю, где ты живешь», — говорил он, держа руки на моей талии. «Значит, ты всегда можешь прийти в гости», — отвечала я тихо, потому что его лицо было совсем близко с моим. Он все ниже ко мне опускал голову. «Завтра?» «Завтра». Мы целовались ровно секунду. Даже, по сути, рот не успели открыть, как вышла соседка и начала монолог о вреде алкоголя, о том, что люди в 2 часа ночи спят, тем более в воскресенье, а точнее уже в понедельник, потому что они по понедельникам работают. Мы улыбнулись, он чмокнул меня в щеку и побежал вниз по лестнице. Я поблагодарила соседку за увлекательную лекцию, пожелала доброго утра и бодрого рабочего дня и пошла домой спать. Утром примерно в 10 раздался звонок в дверь. Я подпрыгнула с кровати в полной уверенности, что это соседи, посмотрела в глазок. «Да ладно». «Здравствуйте, доставка», — на автомате произнес курьер. Я открыла дверь. Мне вручили букет моих любимых синих роз с запиской. «Теперь я тебя никуда не отпущу».